А чего ждал, чего, когда директором банка стану, Господи? Я в тебя верить буду, честное слово, мамой клянусь, буду верить в тебя, только сохрани ее, а? Я завтра дома буду, дай нам увидеться, но, пожалуйста, Боже мой, я ее 6 лет не видел. Ну, сделай, чтобы все обошлось, сделай, чтобы все обошлось, сделай, чтобы все обошлось. Входит Ляхов. Он тоже в полушубке и шапке. Ляхов, ну, запер я этот портфель, пошли, наконец. Зотиков, сникнув, пошли. Берет со стола портфель, направляется за кулис. Ляхов идет с ним на ходу. Я дал радиограмму Вижорского аэропорта, они тебе билет на московский рейс оставят, а то сейчас не пропихнешься там. Все в отпуск летят. Так что ты в кассу не ходи, а сходу в отдел перевозок. Оба уходят. Защитник вслед им. Стоп! Вернитесь. Зотиков и Ляхов возвращаются. Защитник Ляхову. Вы можете идти. Ляхов уходит. Зотиков покорно остается. Повернувшись к Брагину, иронично и с нескрываемым любопытством разглядывает ее как нового неожиданного противника. Да. Итак, вы хотите сказать, что никакой преднамеренной кражи не было. Зотиков улетел к матери, не зная, что у него в портфеле деньги, а не эти его рубахи и личные вещи. То есть все произошло случайно. Как вы тут разыграли? Брагина, вы же видели, перепутал портфели Ляхов. Он сам подтверждает, а ему врать нет смысла. Он же сам и расписку дал. А Павлу Алексеевичу в этот момент не до проверок было. Он такую телеграмму получил. У вас есть мать? Представьте себя на его месте. Защитник задумчиво. Угу. Клавдия Петровна, внешне этот ход весьма заманчив. Скажите, а вы отличаете свою левую руку от правой? Брагина непонимающе. Что? Защитник, я вам не верю. И вам, и Ляхову. То есть Ляхов, конечно, мог перепутать портфели, но чтобы Зотиков, который 6 лет не упускал их из рук, куда проще предположить обратное, что он нарочно, в расчете на некую благоприятную ситуацию, вот вроде этой, загодя много лет убеждал окружающих, что его портфели близнецы. Брагина в отчаянии. Нет. Но как мне доказать? Он не знал, что в этом портфеле деньги. Ну, правда, не знал. Ну, как мне доказать? Ходят пассажиры самолет. Каждый со своим стулом. Ставит стулья в 2 ряда, так, как в салоне самолета расположены кресла. Рассаживаются, принимаются читать газеты и журналы. Все одеты по-весеннему и достаточно нарядно. Когда все расселись, входит стюардесса. Стюардесса с очаровательной аэрофлотской улыбкой. «Добрый день, товарищи пассажиры. Командир корабля и экипаж приветствует вас на борту самолета Як-40, выполняющего рейс номер 217 по маршруту Ижорск-Казань-Москва. При взлете прошу всех пристегнуть». Слышен громкий стук по металлической двери самолета. «Прошу всех пристегнуть привязные ремни и воздержаться от курения. Курить можно только после полного набора». Опять стук. «Извините», — уходит пассажирка, выглядывая воображаемый иллюминатор. «Опять трап подогнали. Первый пассажир. Хана дело. Не полетим. Раз трап подогнали, сейчас обратно высадит». В прошлый раз в Свердловске со мной 2 раза была такая история. А зимой в Киеве, второй пассажир, товарищи, так его нужно высадить из самолета, раз он такой невезучий. За сценой слышны шум, возбужденные голоса. Ходит стюардесса. Стюардесса за сцену возмущенно. У вас в Заполярье вечно. У одного телеграмму, у другого жена рожает, третий напьется. Что тут за отдел перевозок? Всех сажают. Нет, чтобы я еще раз полетел на север. Проходить.